«Что ты здесь ищешь, дурак?» Слова ее были понятны Окшу, хотя говорила она совсем не так, как это принято у жестянщиков. «Укрытие!» Врать Окш не собирался. Себе дороже будет. «Разве тебя кто-нибудь преследует?» «Да». «Пирожки с вареньем или булочки с маком?» Окш подумал. «Вот дрянь, влезла все же в мое сознание». Но ответил солидно. «У меня есть могущественные и беспощадные враги». «Скажи, пожалуйста, какая важная птица залетела в наши края? А ты вообще кто? Человек?» «Наверное». Этот простой вопрос почему-то смутил Окша. «Наверное. Если бы ты был человеком, уже давно бы корчился, как червяк у моих ног. Может, ты Максар?» «Нет, не знаю». Такая мысль раньше почему-то не приходила Окшу в голову. «Сейчас мы это проверим». Девчонка двигалась так проворно, словно под ногами у нее была не мягкая лесная почва, не очень-то способствующая акробатическим забавам, а туго натянутая сетка, которой пользуются для страховки странствующие циркачи. Окши глазом моргнуть не успел, а она уже летела на него, выставив вперед руки с растопыренными, как когти птицы, пальцами. И все же она была чересчур легка. Окш хоть и получил сильнейший удар плечом в грудь, ногти ее рвали воздух, не касаясь его лица, но на ногах устоял. «Молодец!» – воскликнула девчонка и, каким-то невероятным образом извернувшись, заехал ему носком ботинка в ухо. «Не зевай!» В течение нескольких последующих мгновений она нанесла целую серию стремительных ударов. Одни Окш кое-как отбил, от других увернулся и уже сам перешел в атаку. Схватил девчонку обеими руками за горло. Он не раз видел, как жестянщики применяют такой прием в драке. Однако здесь его ожидала неудача. Тоненькая и на вид нежная шейка оказалась твердой, как камень. Девчонка рванулась из его захвата так, что одежда на ней треснула и отскочила. Окш по инерции подался вперед, и уж тут-то она своего шанса не упустила. Подсекла его потерявшую опору ногу, да еще и руками в сторону поддернула. Дальнейший диалог они продолжали в следующем положении. Он лежа на земле, а она, удобно рассевшись, у него на груди. «Эх ты, Максар! Тебе еще сиську надо сосать!» Косясь на ее юные груди, выглядывавшие в распахнувшийся разрез рубахи, Окш, благодаря общению с хозяйской дочкой, кое-что в интимной жизни понимавшей, ответил. «Если твою, то с удовольствием!» Она ударила его по лицу. На этот раз хлестко по-настоящему, а затем предупредила. «Еще раз скажешь что-нибудь похожее, пожалеешь». «Да что я такого сказал? Шуток не понимаешь?» «Не понимаю. Шуточками люди забавляются, а Максары никогда не шутят». «Ты разве Максар?» Окша заерзал на земле. Девчонка была хоть и легкая, но дыхание ему все же стесняло. «А разве не видно?» «Я себе Максаров представлял иначе». «Ну, конечно», — она закатила глаза к небу. «Жестянщики тебе сказок нарасскажут. Если им верить, так Максары чуть ли не чудовища огнедышащие. А ведь мы рождаемся похожими на людей. Некоторые в человеческом облике так всю жизнь и проводят, а другие придают своему телу ту форму, которая им нравится. Видел бы ты, к примеру, мою матушку. Ну, прямо богиня похоти какая-то». «А ты какой облик хотела бы иметь?» «Разве этот тебе не нравится?» Похоже, девчонка обиделась. «Нравится», – поспешно заверил ее Окш. «Но для Максара как-то не солидно. Тут мне видение было недавно. Человек со звериной башкой. И вся она какая-то гнилая. Это был Максар?» «Нет, я просто хотел тебя напугать. Чувствуешь, что ты мысли мои пытаешься перехватить? Ну тогда получай подарочек». «Но я не очень-то испугался». Окш осторожно пошевелился. «Не дергайся». Теперь она закинула ногу на грудь Окшу таким образом, что он оказался как бы в капкане. «Давай лучше решать, что с тобой делать». «Ты победила, ты и решай». «Как будто бы это так просто. Убивать тебя вроде бы не за что. От этого мне ни пользы, ни удовольствия. Пощады ты сам не просишь, помощи тоже». «А чем, интересно, ты можешь помочь?» – оживился Окш. «Я Максар», – гордо ответила девчонка. «Хочешь, оторву тебе голову и пришью к заднему месту? Или превращу тебя в мрызла?» «Ну а если что-нибудь попроще? Например, руку мне вылечить?» «Покажи. Что с ней?» Девчонка упорно не хотела пересаживаться с его груди на землю. «Высохла. С детства такая. Даже кулак сжать не могу». «Сложного тут ничего нет». Пальцы девчонки пробежались по его бесчувственной, как деревяшка, руке. «Кость цела. Нервы надо заменить. Нарастить мышцы. Да только в лесу такие дела не делаются». «А где делаются?» «В любом из замков Максаров. Видел бы ты, что творится в их подземельях. Там человека, шутя, превращают в мрызла, а вепря в верхового скукуна. Сотни поколений наших предков совершенствовались в этом мастерстве. Если надо, тебя там по косточкам переберут, а потом по-новому сложат». «Зачем меня по косточкам перебирать? Мне и так хорошо». «Ничего ты не понимаешь. Как ни крути, а ты Максар. Хотя, наверное, не совсем чистый. В смысле происхождения. Да я и сама Максар только наполовину. Сути дела это не меняет. Но для того, чтобы стать истинным Максаром, нужно обязательно пройти через муки телесного перевоплощения. Только тогда ты станешь силен, быстр и вынослив, как наши предки, смело выходившие на бой с богами. Только тогда твоя плоть превратится в неуязвимую сталь. Только тогда ты научишься проникать в самые глубины человеческого сознания». «Хочешь сказать, что ты сама уже прошла такое перевоплощение?» Теперь у Окша перехватило дух уже не от того, что кто-то бесцеремонно расселся у него на груди, а от нарисованной перед ним перспективы. «В основном да», – ответила девчонка не совсем определенно. «Хотя пределов тут нет. Можно без конца совершенствовать свое тело и укреплять волю. Да и от твоего собственного вкуса все зависит. Некоторые максары на время даже принимают облик деревьев или всяких кошмарных тварей». «Но ведь сначала кто-то должен помочь мне. Сам же я не перевоплощусь». «Конечно. Нужно, чтобы какой-нибудь достаточно опытный в этом деле Максар заинтересовался тобой. Меня, например, краила и перекраивала мамаша. Ей, видите ли, очень приспичило отомстить моему папочке. Уж и не знаю, чем он ей так не угодил. Ну а сама с ним расправиться она по какой-то причине не могла. Не то на свои силы не надеялась, не то боялась надолго покидать свои владения. У нас знаешь как, только успеешь отлучиться, а в твоем замке уже распоряжается какой-нибудь наглый чужак. Вот она и собиралась воспитать из меня мстителя. Но папочка перебрался в такие края, что его уже при всем желании не достанешь. Вот эта стерва и стала на мне свои злобы вымещать. Ну и я, конечно, в долгу никогда не оставалась. Видишь, какие у меня ногти? Кабанью шкуру распарывают. Теперь мы с мамочкой смертельные враги. Или я, или она. А ты своих родителей знаешь?» «Нет, я круглый сирота». «Ну это у нас сплошь и рядом. Родят ребеночка и выбросят где-нибудь в безлюдном месте. Если ты, стало быть, достойный потомок Максаров, ты и сам как-нибудь выкарабкаешься. Зато и слабаки среди нас не водятся». «Послушай, а твоя мать не сможет мне помочь?» «Почему бы и нет? Она мальчишка обожает. Поможет. Распорит и зашьет в лучшем виде. Только потом тебе придется полжизни за эту услугу отрабатывать». «Как отрабатывать?» «А как племенной бык свой корм отрабатывает. Вот и ты тем же манером. Только у быка коров целый стадо, а тут все наоборот. У одной коровы полсотни быков. И все ей мало. Любого может до смерти заездить. Хоть человека, хоть Максара. Хоть чудище десятиногое». «Вот как», – пробормотал несколько смущенный Окш. «А что бы ты сама мне посоветовала?» «Приспичило стать Максаром?» Девчонка явно издевалась над ним. «Сама ведь сказала, что я Максар по крови. Зачем же идти против природы?» «Смотри». Молниеносным движением она подхватила упавшую с дерева жирную мохнатую гусеницу. Вот эта противная тварь, умеющая только жрать и гадить, однажды превратится в прекрасную бабочку, которой доступна радость полета и страсть совокупления. Беда только в том, что бабочке отмерен очень короткий век. Дав продолжение своему роду, она умрет. Хотя вот в таком виде могла бы жить долго. Жрать и гадить под себя, жрать и гадить. Заметить ее на дереве очень трудно. Да и не всякая пташка польстится на такую мерзость. Бывает, правда, что осы скармливают гусеницу своим личинкам. Главное тут не высовываться. Став Максаром, ты сразу возвысишься над обыкновенными людьми. Обретешь способности, о которых сейчас можешь лишь мечтать. Узнаешь науку ненависти. Настоящей ненависти, что разит слабодушных людей не хуже клинка. Но зато и враги у тебя появятся соответствующие. Не воробьи и осы, а ястребы. Немногие из нас доживают до преклонных лет. А тот, кто доживает, с ног до головы, как броней, покрыт коростой своей чужой крови. Он никому не верит, он никого не любит. Он уже не мыслит своего существования без насилия, без лжи, без убийств. Впрочем, после того, как наши клинки стали ни на что негодным хламом, что-то, возможно, изменится. Хотя свинья всегда грязи найдет. Подыщется замена и клинкам. Мгновенно действующие яды, смертоносная зараза, какие-нибудь чудовища, куда более могучие, чем мрызлы,